позвонила и орет: «Скорее, скорее, скорее!» Я говорю: «Что случилось?» А она: «Скорее, скорее!» Я говорю: «Адрес давай!» Она опять: «Скорее, скорее!» В общем, у парка Белоусовский проезд, дом 2. Особнячок такой. «Погоди», — сказал Климов, останавливаясь. «Да там же доктор живет, Климбовский». «Во-во, оттуда и звонили». Фиат у шофера Коли долго фырчал, пыхал дымом, но не заводился. Поочередно крутили ручку. Климов уже хотел убежать за извозчиком, но мотор вдруг зарычал, и они вскочили в машину. Через ворота на Тургеневскую, затем по базарной, разгоняя кур и собак, прыгая по булыжникам в выщербленной мостовой, пугая старух на заваленках. Затем поворот на улицу Свободы, дальше по Алексеевской, и на углу перед первыми кустами парка встали у двухэтажного особнячка с приветливым палисадником. «Климов, за понятыми!» — приказал Селезнев, а сам со Стасом помчался на второй этаж. На первом жил ювелир Шварц. Открыла бледная горничная. Семейство стояло в столбняке с выпученными глазами. Старик Шварц в расстегнутой визитке сидел в кресле, прикладывая платок ко лбу. «Гражданин Шварц, и вы, — сказал Климов, ткнув ладонью в горничную. — Попрошу быть понятыми». «Это они ко мне приходили, — объявил Шварц и уставился перед собой. «А вы кто такой?» — вдруг закричала его жена, толстая, набеленная женщина с громадными глазами, опухшими от слез. Климов показал им удостоверение. «Угрозыск», — сказал он. «И давайте, граждане, без паники. Не к вам они приходили, а к доктору. Они в таких делах не ошибаются». «Скажите», — сказал вдруг растерянно, постарчески завертев головой Шварц, «а можно здесь выставить охрану? Я заплачу». «Мы вас и так охраняем», — сказал Климов. «Пройдемте, граждане, наверх». «Вы нас охраняете?» — закричал Шварц с внезапной прыткостью, вскакивая на ноги. «Да вы рады, что нас укокошат! Вы рады! Вы их даже не ловите! Они же убивают Непманов, а кто для вас Непман? Когда убивают рабочих, вы казните, а когда Непманов, то все равно, что червяка. Непман для вас не человек. Тогда для чего вы нас разрешили?» «Мы вас всех защищаем», — ответил Климов. «Пошли наверх, папаша. Наши ждут». Наверху в комнатах все было перевернуто. Стеллажи, опоясывающие коридор и другие комнаты, были частью выворочены, книги свалены в груду, диваны взрезаны, письменный стол в кабинете зиял пустотами нутра. Ящики вынуты и брошены тут же. Зубоврачебное кресло и бормашина в кабинете сдвинуты с места. В кухне, прислонившись к стене виском, застыла светловолосая девушка. Молча, огромными глазами, в которых еще плавал неугасший ужас, смотрела она на двигавшихся вокруг людей. Это была дочь Климбовских. «Климов!» — крикнул из комнат Селезнев. «Сюда!» Он толкнул дверь и вошел в одну из комнат. Стас и Селезнев стояли над трупами. Убитых было четверо. Они лежали лицом вниз. Затылки были у всех размозжены чем-то тяжелым. Пол и стены сплошь были забрызганы кровью. «Веди понятых», — приказал Селезнев и, кивнув Стасу, стал приподнимать трупы для опознания. Шварц и горничная вошли. Старик, скорчившись и открыв рот, не мог оторвать глаз от убитых. «Это кто?»